Глава 33. На бесконечно синем небе заблестели звезды. Менчерос, скрестив ноги, сидел в самом центре лужайки. Чтобы большая скатерть не намокла, мы предварительно расчистили снег. Эта картина — Менчерос в середине лужайки, дюжина вампиров за его спиной и кости павших, выложенные на белой льняной скатерти, напомнила мне сцену из последнего ужина. Никто из нас не знал, что должно было произойти. После своего загадочного заявления Менчерос приказал приготовиться к бою и собраться на поляне после захода солнца, а потом удалился в свою комнату. Я почти ждала его бегства через чердачное окошко, но Костя был уверен в обещании Менчероса и оказался прав. Незадолго до этого я позвонила Дону и предупредила, что этой ночью должно что-то произойти. Может быть, на этот раз он найдет лучшее объяснение, чем мини-землетрясение и оползни. Но проблема в том, что я не могла сказать, где состоится событие и в какое время, и в чем именно оно будет заключаться. Как не могла предоставить и никаких других деталей, знание которых помогло бы ему уменьшить вероятность постороннего вмешательства и шумихи в средствах массовой информации. Что ж, никаких подробностей я не знала, но делилась, чем могла. Раздражение Дона было мне вполне понятно. Я извещала его, что вторую ночь подряд ожидается нашествие оживших мертвецов, но не могла сказать, будут они выползать из могил или посыплются с неба. Конечно, Дон имел право злиться, а у меня были другие проблемы, кроме сохранения в тайне существования вампиров. Я хотела остаться в живых, и потому приготовилась к бою. Поверх черного эластичного костюма навесила несколько кинжалов, пристегнула меч, пистолеты, заряженные серебряными пулями, и даже пару гранат. «Я хочу, чтобы вы все хранили молчание», — сказал Менчерос, впервые обращаясь к нам после того, как уселся перед разложенными костями. До тех пор, пока я не закончу. И как интересно мы об этом узнаем. Будет финальный поклон? Или развернется земля, а из-под нее полезут чудовища? Воспоминания об ужасных, полусгнивших зомби вызвали у меня дрожь. Если я и не увижу их целую вечность, буду рада. В воздухе что-то изменилось, и мое внимание вернулось к египетскому вампиру. Он наклонил голову. Длинные волосы скрыли лицо, но сквозь черные прямые пряди пробивалось зеленое сияние. Сидевший рядом Костя вздрогнул, и я украдкой посмотрела на него. Он полностью сосредоточился на Менчересе. Я тронула руку Кости и чуть не вскрикнула, получив электрический заряд. Не знаю, что делал Менчерос, но его действия затрагивали и Кости. После обмена кровью между вампирами установилась прочная связь, и это меня беспокоило, хотя я и сама не знала, почему. Внезапно кости вампиров, погибших прошлой ночью, поднялись над скатертью. Несколько секунд они парили в воздухе вокруг Менчероса, а затем начали вращаться. Сначала они двигались медленно, как будто кто-то дергал за невидимые ниточки, но затем скорость стала увеличиваться. Кости вертелись все быстрее, пока не стало трудно различать отдельные части. Лишь черепа отвратительно скалились, летая по кругу, словно подхваченные торнадо. Волосы Менчероса тоже поднялись над головой, и у меня возникло ощущение, что по телу забегали миллиарды муравьев. Энергия Менчероса усилилась до невообразимого уровня. Я бы не удивилась, увидев разряды ослепительных молний. Раздался треск, и кружащиеся кости взорвались, окутав Менчероса плотным беловатым облаком. Я схватила кости за руку, уже не обращая внимания на разряд, пронзивший пальцы, и, не веря своим глазам, смотрела на распыленные в воздухе останки погибших друзей. Прах к праху. Менчерос взорвал все, что осталось от этих храбрых людей. Зачем? Не поднимая головы, Менчерос взял лежавший на коленях кинжал и вонзил его себе прямо в сердце. Вот тогда я буквально открыла рот, а Менчерос еще и повернул лезвие. «Наверное, это сталь, а не серебро», — подумалось мне. «Иначе он был бы таким же мертвым, как и те вампиры, что кружились над его головой. наподобие сероватого снега. Темная кровь хлынула широкой струей, как будто ее выталкивало бьющееся сердце. Густая багровая жидкость покрыла лезвие, руки и одежду. Тем не менее, я скоро перестала за этим следить. С растущим изумлением я смотрела на покрасневшую пылевидную субстанцию, недавно бывшую костями погибших вампиров. Облако постепенно расширялось, разделялось на отдельные части и образовывало фигуры. «Мадре де Диос», — пробормотал Хуан, нарушив приказ Менчера сохранить молчание. «Мои собственные мысли были не столь религиозны. Что это за дьявольщина?» Рядом с Менчаросом возникли привидения. Он что-то бормотал на совершенно непонятном мне языке, и туманные фигуры начали увеличиваться. Они росли, пока не стали похожи на ожившие тени, потому что оставались полупрозрачными. В то же время фигуры обрели объем. Полномасштабные, просвечивающие проекции обнаженных людей. Один персонаж обернулся, и Костя негромко застонал. Это был Рэнди. Из облака костяной пыли появлялись все новые и новые фигуры. Менчерос по-прежнему держал нож в груди. Рана обильно кровоточила, и я уже стала удивляться, сколько же в нем крови. Чем больше вытекало крови, тем явственнее проступали фигуры людей, и вот уже я могла узнать каждого. Там был Тик-Ток, чуть в стороне появился Зеро, потом опять Рэнди. Только после того, как вокруг Менчероса встали все 23 мертвеца, он выдернул кинжал и заговорил. «Это не наши друзья. Они не узнают никого из нас и ничего не помнят о своей жизни. В них осталась лишь ярость, сохраняющаяся в останках каждого убитого человека. Я вызвал эту ярость из их костей и дал ей форму. Теперь они устремятся к своему убийце, с одним непреодолимым желанием — отомстить. Как только я их отпущу, нам остается лишь последовать за ними. Они приведут нас к Патре, где бы она ни скрывалась». Я едва смогла осознать услышанное, как Менчерос произнес непонятное слово, и призраки взмыли в ночное небо, словно ими выстрелили из пушки. «Ого, как быстро они удаляются! Как же мы за ними поспеем?» Менчерос встал, поднял руки, и я испуганно вскрикнула. Земля отдалилась от нас на 20 футов. На 30, 50. Еще дальше. Надо торопиться. Услышала я, едва успев убедиться, что вместе со мной, как на мощном реактивном потоке, летят все, кто был на лужайке. Они очень скоро ее отыщут. Патра затаилась в захудалом отеле примерно в 80 милях от нашего дома в горах. Костя крепко прижал меня к себе, но в этом не было необходимости. Невероятная сила Менчероса продолжала нести нас вперед. Подобного путешествия я не могла себе представить в самых смелых фантазиях. Но мы летели над землей на ковре-самолете Менчероса вслед за жаждущими отмщения призраками, которых он же и вызвал. Значение этого действа я обдумаю позже. А потом напишу рапорт Дону и посмотрю, какое лицо будет у него во время чтения. Отель находился в центре городских трущоб. Судя по его внешнему виду, там было немного постояльцев. Более того, здание, вероятно, шло под снос для новой постройки, поскольку поблизости я заметила несколько бульдозеров и строительное оборудование. Менчерос опустил нас на землю примерно в 100 ярдах от входа. Как он узнал, что Патра находится внутри? Не только он, но и мы все видели, как призраки устремились сквозь стены, ничуть не замедлив движение. Отличный трюк. Гораздо лучше, чем подниматься по лестнице. «Вам придется перебить ее стражу», — хрипло сказал Менчерос, указывая на отель. «Я с вами пойти не могу. Если меня убьют, призраки рассеются, и только они могут помешать Патре нанести ответный удар». А призраки уже начали действовать. В этом не осталось никаких сомнений. Как только они исчезли за стенами здания, из отеля послышались душераздирающие вопли. «Почему бы тебе просто не уничтожить ее?» — проворчала я. «Если уж ты сумел сотворить мстительных духов, а потом перенести по воздуху 2 дюжины вампиров на 80 миль, это было бы для тебя сущим пустяком». Казалось, Менчерес вот-вот рухнет на тротуар. «Я не могу», — прошептал он. «Даже после всего не могу». Я быстро справилась с коротким приступом сочувствия. Возможно, он все еще любит Патру, но она не отвечает ему взаимностью. И пока эта женщина ходит по земле, нам всем угрожает смерть. «Я сдержу свое слово», — холодно произнес Кости, искоса взглянув на Менчереса. «И мы вернемся к тебе, как только все будет кончено. Хуан, Дейв, вы останетесь с ним. Проследите, чтобы близко никто не подошел». Хуан, не желая оставаться в стороне, начал было протестовать, но строгий взгляд Кости пресек его возражение. Затем, хрустнув костяшками пальцев, Кости повернулся к отелю. «Ладно, друзья, давайте покончим с этим». Вероятно, у Патры были охранники на внешнем периметре отеля. У окон, на крыше, в холле и у самого входа. Но 23 разъяренных призрака, неожиданно ворвавшихся в здание, явно отвлекли его внимание. Кроме непрерывных воплей Патры, что же они с ней делают? Слышался беспорядочный топот ног по лестницам, еще чьи-то крики, автоматные очереди и какие-то странные хлопки. Я посмотрела на Кости. Как бы ни были разгневаны эти призраки, они же нематериальны. Так почему там словно началась Третья мировая война? Мысленно обратилась я к нему. Костя пожал плечами. «Есть только один способ выяснить». Мы подошли к двери отеля. Возможно, там и была когда-то охрана, но нас никто не встретил. Нигер нахмурился и покачал головой. Всем своим видом он предостерегал от возможных ловушек. Я отстегнула с пояса гранаты, сняла их с предохранителя и швырнула внутрь. Через секунду от взрыва вылетели стекла, и здание дрогнуло. Теперь в холле нас точно никто не ждал. Мы ворвались в отель, и вампиры веером рассыпались по всему помещению. Кости и я, пригнувшись, пробежали вперед. Вопли, виск и загадочные звуки стали громче. Наконец мы заметили 2 дюжины вампиров, выбегавших из коридора до взрыва, находившегося, как я поняла, под центральной лестницей. Шквал серебра уложил их всех до одного, не дав возможности что-то предпринять. «Где остальные?» – удивилась я. Кроме этой жалкой горстки охранников, на первом этаже никого не было. Кости склонил голову на бок. «Наверху есть кто-то еще. Их что-то удерживает. Наверное, призраки, хотя я и не могу понять, как им это удается». Я согласилась, поскольку наверху определенно царил полный хаос. Слышались отчаянные вопли, топот ног и снова эти странные, ни на что не похожие хлопки. Но что бы там ни происходило, Патра еще жива. Она вопила громче всех. Костя показал 3 пальца, приказывая отряду разделиться на 3 части. 8 вампиров пойдут наверх по лестнице, еще 8 поднимутся по наружной стене, а оставшиеся 8 воспользуются лифтовыми шахтами. Судя по звукам, наиболее активные действия происходили 9 этажами выше, почти на самом верху здания. Было решено отправиться прямо туда. На уровне 3-го этажа нам навстречу попалась небольшая группа вампирок. Все они были забрызганы кровью, одежда разорвана, и они так торопились, что едва взглянули в нашу сторону. Но это не помешало мне выпустить в них обойму серебряных пуль из М-16. Серебро из моего оружия и тех, кто открыл огонь вслед за мной, прошило сердца вампиров. Конечно, я предпочитаю кинжалы, но издали легче оперировать огнестрельным оружием. Наверху все сильнее разгоралась драка. Обитатели отеля по какой-то причине впадали в непреодолимую панику. Не может быть, чтобы один вид призраков привел их в такой ужас. Да, конечно, внешность у них пугающая, но ведь они ворвались не на детскую площадку. Это логово мастера-вампира, родившегося еще до того, как Иисус вступил на землю. Не думаю, чтобы Патру было так легко напугать. «Как-то слишком легко», — прошептал Джен, словно отвечая на мои мысли. Влад саркастически усмехнулся. «Нельзя недооценивать способность Патры к эффектным выходам под занавес. «Будьте настороже», — предостерег Кости. «Что бы это ни было, главные события происходят наверху. Пора и нам принять участие в потехе». Навстречу нам выбежали еще две группы вампиров. Все они мчались вниз, словно вырвались из ада. Стало ясно, наверху не просто драка, а настоящая бойня. Чем выше мы поднимались, тем более ожесточенным казалось смятение, охватившее обитателей отеля. Наконец мы поднялись на этаж, где шум был самым громким, и, ориентируясь на жуткие вопли, подошли к одной из комнат. У дверей не было ни одного охранника, и она оказалась незапертой. Влад из предосторожности запустил внутрь огненный шар, но мог бы этого не делать. Мы вошли беспрепятственно. Оказавшись внутри, я буквально оцепенела. Патра, далеко не такая элегантная и величественная, какой я ее помнила, каталась по полу. Из глаз, ушей, рта, из всех пор кожи у нее текла кровь. А вокруг, господи, и внутри нее клубились призраки. Они обвивали ее тело серыми змеями, хлестали, душили, проникали в тело и выходили из обратной стороны. И повторяли это снова и снова. Она кричала, не переставая, и звала на помощь на нескольких языках. На наших глазах обезумевший от страха вампир, которому на вид было не больше 15 лет на момент обращения, отлетел в сторону от Патры, лишившись обеих рук. Ближайший призрак, кажется, это был Зеро, нырнул ему в грудь и целиком погрузился в тело. Вампир вскрикнул, потом раздался хлопок, и он разлетелся на куски. Голова, ноги, торс рассыпались в разные стороны. Из останков появился призрак, на мгновение завис в воздухе, а потом снова ринулся к Патре, где смешался с остальными сероватыми фигурами. Вокруг нас повсюду валялись тела погибших охранников. Их было несколько десятков, и все выглядели так, как будто их тоже взорвали изнутри. Части тел, обрывки одежды, оружие — все было разбросано по всему полу. Ужасные тени, учинившие кровавую бойню, не обращали на нас никакого внимания и продолжали безжалостно терзать Патру. Она извивалась от боли, и каждый раз, когда призраки проникали в ее тело и вылетали наружу, на ее коже вздувались огромные волдыри. Я не сомневалась, что все ее внутренности уже были перемолоты, словно в мясорубке. Глядя на убитых стражников, я поняла, что призраки могли покончить с Патрой, если бы этого хотели. Но она была еще жива. Значит, их отмщение имело целью нечто более страшное, чем просто смерть. Кости поднял руку. «Всем отойди назад», — приказал он и взялся за кинжал. Я в отчаянии оглянулась на расчлененных охранников. «Если ты к ней подойдешь, призраки разорвут тебя в клочья». Он погладил меня по щеке. «Только не меня. Разве ты не понимаешь? Менчерес знал, чем все закончится. Он это видел. Именно поэтому он поделился со мной своей силой. Она до сих пор соединяет нас, так что я — единственное существо, которое они не осмелятся тронуть. Я чувствую их. Они не могут причинить вред Менчересу, а, следовательно, и мне». Он опустил руку и шагнул к Патре. Не думаю, чтобы она ощутила его приближение. Она вообще ничего не видела, не слышала, хотя глаза оставались открытыми. Кровь по-прежнему стекала по ее телу, и Патра была окружена безжалостными, ненасытными останками тех, кто прошлой ночью пал жертвой ее заклинания. Как только Кости подошел к ней футов на 10, один из призраков скользнул ему навстречу. Я тоже шагнула вперед, но окрик Кости, словно удар хлыста, заставил меня остановиться. «Назад!» И остановилась не только я. Серый призрак, в котором я с болью узнала ТикТока, вернее, то, во что он превратился, тоже застыл на месте. Тень висела над полом и дрожала, едва сдерживаясь, чтобы не наброситься на новую жертву. Костя продолжал идти. Я невольно сжала рукоятки кинжалов и тут же бессильно опустила руки. против разъяренных призраков мое оружие ничем не поможет. Другие призраки постепенно перестали терзать Патру и уставились на кости. Он поднял руку, останавливая их, как минуту назад остановил нас. «Назад!» Костя отчетливо произнес это слово, и в каждом звуке я ощущала нарастающую силу. Призраки подчинились, и с каждым шагом Кости отступали назад. Вскоре все они покинули Патру, но в угрожающих позах оставались поблизости от того места, где она лежала. Через несколько секунд Патра перестала извиваться от боли, и бесчисленные раны на ее теле начали затягиваться. Ее глаза, прекрасные темно-карие глаза, прояснились от ужаса, а потом изумленно расширились, когда она поняла, кто перед ней стоит. «Ты мертв!» — воскликнула Патра, словно эти слова могли осуществить ее желание. Она стала отползать от Кости, но остановилась, заметив, что еще немного, и она окажется среди безмолвно поджидавших призраков. Патра оглянулась в поисках помощи. «Нет, милая», — с мрачным спокойствием ответил Кости. «Это ты мертва». Взгляд Патры скользнул по телам ее павших охранников, по всем нам, стоявшим у двери с оружием наготове, по призракам, образовавшим непреодолимый барьер позади нее, и лицо исказилось осознанием близкой смерти. Если уж кто и попал в ловушку, то это она. Патра все поняла, запрокинула голову и испустила яростный вопль. «Будь проклят, Нинчерос! Неужели в тебе нет ни капли милосердия?» Удивительное нахальство. Она в самом деле ожидала, что Нинчерос вмешается, чтобы ее спасти? Даже зная, что она снова попытается его убить при первой возможности? Кости поймал ее, когда Патра попыталась ускользнуть. Она дернулась назад, попробовала выбить из его рук кинжал, и в этот момент из-за спины Нигера показался Нинчерос. На долю секунды Патра замерла. Ее взгляд, умоляющий, отчаянный, встретился со взглядом Нинчероса. По его лицу текли розовые слезы. Я напряглась, гадая, не придется ли набрасываться на него всем вместе, чтобы не позволить помешать Кости. Но он лишь опустил голову и прошептал. «Прости меня». Кости резким движением вонзил кинжал глубоко в грудь Патры и повернул лезвие. Она все так же не сводила глаз с Нинчероса, и на лице застыло выражение мучительного изумления. Потом, неизбежное, как само время, смерть заострила ее черты. Кожа утратила медовый блеск, и как только Кости выпустил тело из рук, Патра начала усыхать. Позади нее поднялся неизвестно откуда взявшийся ветер. 23 призрака задрожали от его дуновения и вскоре рассеялись, оставив после себя тонкий налет серой пыли на полу. Кости тяжело вздохнул. «Теперь вы, вероятно, сможете упокоиться с миром, друзья мои. Когда-нибудь я с вами встречусь».